«Дитя мое, это очень плохо для женщины, познать самое страшное, потому что тогда она перестает вообще чего бы то ни было бояться. Это скверно, когда у женщины нет страха в душе. Ты думаешь, я ничего не поняла из твоего рассказа? Не поняла, каково тебе пришлось? Нет, я все поняла, все поняла». Примерно в твоем возрасте я видела бунт индейцев. Это было после резни в форте Мимс. Да, примерно в твоем возрасте, повторила она каким-то отрешенным тоном. Ведь это было 50 с лишним лет назад. Мне удалось заползти в кусты и спрятаться. Я лежала там и видела, как горел наш дом, и как индейцы снимали скальпы с моих братьев и сестер. А я лежала в кустах и могла только молиться Богу, чтобы сполохи пожара не открыли индейцам меня в моем укрытии. А они выволокли из дома мою мать и убили ее в 20 шагах от меня. И с нее тоже сняли скальп. И один индеец несколько раз подходил к ней снова и снова ударял ее томагавком по голове. А я, мамина любимица, лежала там в кустах и видела все это. Наутро я направилась к ближайшему жилью, и оно было за 30 миль от нашего дома. Я шла туда 3 суток. Пробираясь болотами, прячась от индейцев. И потом все думала, что я лишусь рассудка. Вот тут-то я и встретила доктора Фонтейна. Он лечил меня. Да-да, 50 лет минуло с тех пор. Но с этой минуты я уже никогда не боялась никого и ничего. Потому что самое страшное, что могло случиться со мной, уже случилось. И то, что я больше никогда не знала страха, принесло мне в жизни много бед. Бог предназначил женщине быть скромным, боязливым существом. А если женщина ничего не боится, в этом есть что-то противное природе. Нужно сохранить в себе способность чего-то бояться, Скарлетт, так же, как способность любить. Голос ее замер. Она стояла молча. И взгляд ее был обращен к тому дню, полстолетия назад, когда она в последний раз испытала страх. Скарлетт нетерпеливо переступала с ноги на ногу. Она надеялась, что бабушка поймет, как ей сейчас трудно, и, может быть, даже укажет какой-то выход. Но вместо этого она, как все старики, принялась толковать о том, что произошло, когда никого еще и на свете не было, и что сейчас не может никого интересовать. Скарлетт пожалела, что разоткровенничалась с ней. «Ладно, поезжай домой, дитя мое. А то там переполошаться», – неожиданно сказала бабушка. «И сегодня же после обеда пришли порка с повозкой. И не воображай, что когда-нибудь сможешь сбросить свою ношу с плеч, потому что ты не сможешь. Я знаю». Бабье лето затянулось в этом году до ноября. Дни стояли теплые, и у обитателей тары немного посветлело на душе. Самое страшное осталось позади. Теперь у них была лошадь, и можно было ездить, а не ходить пешком. На завтрак появилась яичница, а на ужин жареная свинина, и это вносило приятное разнообразие в меню из ямса, арахиса и сушеных яблок. А один раз они даже устроили себе праздник с помощью жареного цыпленка. Старую свинью в конце концов удалось изловить, и она вместе со своим потомством весело похрюкивала и зарывалась в землю в подполье, куда их упрятали. Иной раз поросята поднимали такую шумную возню, что никто в доме не слышал друг друга, но шум этот был приятен. Он напоминал о том, что когда придут холода и настанет время резать свиней, У господ будет свежая свинина, а у негров требуха, и значит, едой на зиму обеспечены все. Посещение фонтейнов укрепило дух Скарлетт больше, чем она сама это понимала. Сознание, что где-то есть соседи, что кто-то из старых друзей уцелел, и уцелели их дома, развеяло чувство одиночества и невозвратимые утраты, угнетавшие ее первые недели до возвращения домой. И фонтейны, и Тарлтоны, чьи плантации лежали в стороне от пути, по которому шли войска, щедро делились своими небольшими запасами продуктов. Сосед должен помогать соседу. Таков был неписанный закон этого края. И никто не соглашался взять у Скарлетт ни единого пенни. «Она бы сделала то же самое для них», — говорили ей. «Она все возместит им на будущий год натурой, когда ее плантации начнут давать урожай». Теперь у Скарлетт была еда для всех ее домочадцев. Была лошадь, были деньги и драгоценности, взятые у дезертира Янки, и на первый план выступила потребность в одежде. Она понимала, что послать Порка на юг, чтобы купить одежду, было рискованно. Янки или свои же конфедераты могли отнять у него лошадь. Но так или иначе, деньги на приобретение одежды и лошадь с повозкой для поездки у нее были. И оставалась надежда, что Порку повезет, и он благополучно возвратится домой. Да, худшее осталось позади. Каждое утро, вставая с постели, Скарлетт благодарила Бога за ясное голубое небо и теплое солнце, ибо каждый погожий день отодвигал неотвратимую минуту, когда без теплой одежды уже не обойтись. И с каждым теплым днем росли груды хлопка в опустевших негритянских хижинах, единственное место на плантации, где теперь можно было хранить собранный хлопок, которого в поле оказалось даже больше, чем предполагал Порк. Его, по-видимому, могло набраться тюка 4, и скоро все хижины будут забиты им до отказа. Скарлетт не намеревалась собирать хлопок сама, даже после язвительной отповеди бабушки Фонтейн. Ей казалось просто невообразимым, чтобы она, Скарлетт О'Хара, ныне полновластная хозяйка поместья, пошла работать в поле. Она тем самым поставила бы себя в один ряд с голодранкой мисс Леттери и ее Эмми. Скарлетт рассчитывала, что собирать хлопок будут негры, а она вместе с выздоравливающими сестрами займется домашним хозяйством. Однако тут ей пришлось столкнуться с кастовым чувством еще более сильным, чем ее собственное. При одном упоминании о работе в поле Порк, мамушка и Присси подняли страшный крик. Они твердили одно – мы домашняя челядь, мы не для полевых работ. Мамушка особенно яростно утверждала, что она никогда не работала даже на усадьбе, не то что на плантации. Она и родилась-то в барском доме у самих рабияров, а не в негритянской хижине, и выросла прямо в спальне у старой хозяйки. Спала на полу, на тюфячке, в ногах у ее кровати. Одна только Дилси не произнесла ни слова и в упор, не мигая, так поглядела на Присси, что та съежилась под ее взглядом. Скарлетт не пожелала слушать их возмущенные протесты и отвезла всех на хлопковое поле. Но мамушка и Порк работали так медленно и так при этом причитали, что Скарлетт не выдержала и отослала мамушку на кухню заниматься стряпней, а Порка снарядила в лес с силком и на речку с удочкой добывать кроликов и опоссумов и удить рыбу. Собирать хлопок было ниже его достоинства, а охота и рыбная ловля самолюбие не ущемляли. После этого Скарлетт попыталась вывести в поле своих сестер Мелани, но от них толку было мало. Мелани охотно, аккуратно и быстро работала под солнцем час, а затем беззвучно лишилась чувств, после чего ей неделю пришлось пролежать в постели. Сьюлин, угрюмая, со слезами на глазах, попыталась тоже упасть в обморок, но мгновенно пришла в себя и зашипела, как ошпаренная кошка, когда Скарлетт плеснула ей в лицо водой из тыквенной бутылки. Кончилось тем, что Сьюлин наотрез отказалась работать. «Не стану я работать в поле, как негритянка. Ты не можешь меня принудить. Что, если кто-нибудь из наших друзей узнает об этом? Что, если мистер Кеннеди услышит? Господи, да если б мама... Ты только помяни еще раз маму Сьюлин О'Хара, и я тебя отхлестаю по щекам!» – скричала Скарлетт. «Мама работала на этой плантации побольше любой негритянки, и ты знаешь это, госпожа Белоручка!» «Неправда, во всяком случае, не в поле. И меня ты не заставишь. Я пожалуюсь на тебя папе, и он не велит мне работать». «Посмей только беспокоить отца своими глупостями!» — прикрикнула на нее Скарлетт, исполненная страха за Джеральда и злоба на сестру. «Я помогу тебе, сестричка», — кротко сказала Кэрин. «Я поработаю за Сью и за себя. Она еще не поправилась. Ей вредно быть на солнце». «Спасибо тебе, малышка», — благодарно сказала Скарлетт, не без тревоги, однако, поглядев на младшую сестру. Задумчивая личика Кэрин, прежде такое белорозовое и нежное, как лепестки цветущих яблонь, кружимые в воздухе весенним ветерком, утратила теперь все оттенки розового, сохранив лишь сходство с бледным цветком. После того, как Кэрин пришла в себя и обнаружила, что Эллен больше нет, что Скарлетт превратилась в фурию, и весь мир изменился неузнаваемо, а непрестанный труд сделался законом их существования, она стала молчалива и жила, казалось, как в тумане. Хрупкая натура Кэрин никак не могла примениться к новому образу жизни. Ее разум не в состоянии был охватить всего, что произошло вокруг. И она, словно лунатик, бродила по усадьбе, послушно выполняя указания Скарлетт. Она была очень слаба и с виду, да и по существу, но покорна, старательна и услужлива. В те минуты, когда она не была занята какой-нибудь порученной ей работой, ее пальцы перебирали четки, а губы шептали молитвы. Она молилась о матери и о Бренте Тарлтоне. Скарлетт и не предполагала, что смерть Брента будет для нее таким ударом, и что ее печаль неисцелима. Для Скарлетт Кэрин все еще была малышка, слишком еще дитя, чтобы у нее мог быть настоящий роман. Стоя под солнцем между рядами хлопка, чувствуя, как от бесконечных наклонов и выпрямлений разламывается спина и горят загрубевшие мозолистые ладони, Скарлетт подумала о том, как хорошо было бы иметь сестру, которой с силой и настойчивостью Сьюлин сочеталась бы с мягкостью Кэрин. Ведь Кэрин собирала хлопок так исправно и прилежно. Однако через час уже стало ясно, что это не Сьюлин, а Кэрин недостаточно еще оправилась для такой работы, и Скарлетт отослала ее. Теперь между длинных рядов хлопчатника трудились только Скарлетт, Дилси и Присси. Присси собирала хлопок лениво, с прохладцей, и не переставала жаловаться на боль в ногах, ломоту в спине, схватки в животе и усталость, пока мать не кинулась на нее со стеблем хлопчатника и не отстегала, так что та подняла страшный визг. После этого работа стала спориться у нее лучше, но она старалась держаться на безопасном расстоянии от матери. Дилси работала молча, неутомимо, как машина, и Скарлетт, которая уже едва могла разогнуть спину и натерла себе плечо тяжелой сумкой, куда собирала хлопок, подумала, что такие работники, как Дилси, на вес золота. «Дилси, — сказала она, — когда вернутся хорошие времена, я не забуду, как ты себя показала в эти дни. Ты молодчина.